как у сковороды. В эту форму заливался расплавленный парафин. Скотч убирался. Сквозь парафин, как сквозь туман, просвечивали концентрические круги. Красиво. Лет 10 назад я видела в Париже на ежегодной выставке живописи работу одной японки, которая тоже свою живопись огородила и прикрыла сверху прозрачной рисовой бумагой. И сквозь этот туман, как на донышке, просвечивало произведение японки, малые черточки японского вида кляксы, размещенные в клеточках из реек. Она получила первую премию тогда. То есть задача куска, как говорит одна моя знакомая, театральный критик, задача куска нарисовать и потом как-то увести изображение, полустереть его, утаить. Нам, акварелистам-любителям, это знакомо. Такая уж техника, всегда недосказанная и незаконченная выше и интереснее жесткого сухого воплощения, даже всегда, прямо скажем. Тут я сделала ошибку, взяла со стола парафиновое творение Магды. Магда сказала что-то типа «не надо». «Почему?» «Потому что образуются царапины, парафин же». «А-а-а! Вот тут и ловушка». Произведение искусства должно быть рассчитано на века. Парафин как материал, а ну как жаркая погода, и уронили, брызнули. Магда сказала, что знает это, и что у нее уже есть другое ноу-хау, и она его сейчас начнет воплощать. Парафин — это начальная стадия. Это она лежала в больнице с легкими, ей делали из расплавленного парафина компрессы. И тогда она это все придумала, лежа больная. А теперь она придумала заливать форму расплавленным сахаром, смешанным с клеем, и она показала первую пробную работу. В отличие от белого туманного парафина, сахар был прозрачно-золотистый, ну, как карамель. Сквозь него просвечивали концентрические круги, было тоже очень красиво. Работа висела на стене. Через неделю я опять заглянула к Магде. Карамель на стене как бы сползла с рисунка. Она висела таким коровьим язычищем. Магда вздохнула и сказала, что будет теперь пробовать стекло. Пластик? Пластик дает испарение, это вредно для дыхания. Все-таки у нее что-то с легкими. На вид Магде лет 40 с чем-то. Молодая еще. Недавно вышла замуж за очень хорошего человека, старого холостяка. Живут пока что в разных городах. Проводят вместе выходные и отпуск. Так, кстати, устраиваются многие. Человеку радостно встретить любимое существо в покое, на отдыхе, без спешки. Люди взрослые. Я знавала пару, он в Будапеште, она в Берлине. Дети уже взрослые, с ними не проведешь ни праздников, ни отпуска. А тут любящий, заботливый партнер. Не живут вместе и не ссорятся. Никто никому не стирает плохо носки и не пережаривает картошку. Нет претензий. Я продолжала ходить по мастерским художников, отлынивая от работы. У каждого такого творца была там большая студия, чему я печально завидовала. Писатели жили в 14-метровых КПЗ. Днем окно еще можно было открывать, хотя солнце палило прямой наводкой, а вечером в окно толпами, как подростки на дискотеку, притом с бесплатными напитками, ломились сухощавые голодные комары. Многие пишущие уходили в парк. Но я была привязана к ноутбуку. Я не смело спросила на своем приблизительном английском у замдиректорши, а можно ли мне получить студию? Я ведь еще из Москвы писала, что мне нужно ателье. Ответ был «Sorry, all is occupied» — «Все занято». Я обследовала территорию художников. Было интересно, прохладно, угощали чем придется. Творцы любят, когда к ним приходят, обожают зрителей.